чему невольнику мечтание свободы? Чичерин Борис Николаевич родился 26 мая, 7 июня по новому стилю 1829 года, Тамбов, умер 3-го, 16-го по новому стилю, февраля 1904 года, село Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Иностранцы не знают о Чичерине ничего, а ведь он Нестор русской государственности, писал в 1934 году уже в эмиграции бывший ректор Киевского университета Святого Владимира, юрист и историк Спектерский. Государственная школа русских историков – это Соловьев, Кавелин, Чичерин и более 10 более молодых историков второго ряда – Градовский, Забелин, Сергеевич, Дмитриев, Калачев, Хлебников, Леонтович, Никитский, Полежаев, Тюрин, Загоскин. Государственная или юридическая, или историко-юридическая школа, как еще ее называют, возникла в период 1838-1848 годов и доминировала до 1880-х. Замечательное десятилетие, как называл его Павел Анненков. Суть концепции государственников – ключевая роль в историческом прогрессе в России принадлежит государству. Карамзин или другой менее крупный известный историк-петербуржец Бестужев-Рюмин, ученик Грановского, не создали школы. Они не имели всеобщей концепции, ограничивались историей правителей-царей. Первая группа русских историков, получивших название школы, скептическая школа, Киелович и другие, сосредоточила свое внимание на архивных источниках и тоже не дала концепции русской истории. 1840-е года – это время знаменитого спора славянофилов и западников. История в этих спорах занимала значительное место. Это и способствовало кристаллизации взглядов государственников. Соловьева, ввиду того, что он написал свою монументальную историю России и занял совершенно исключительное место, некоторые историки даже исключают из государственной школы как не вмещающегося в ее узкие рамки. Чичерин происходил из старинного русского дворянского рода. Его основателем был Афанасий Чичерини, прибывший в Московию из Италии в 1472 году в свите Зои Палеолог, которая вышла замуж за великого князя московского Ивана III и стала великой княгиней Софьей. Превратившись в Чичериных, потомки Чичерини занимали видное место при дворе московских князей и царей. Их земельные владения были не меньше, а то и больше царских. Борис Николаевич Чичерин стал самым знаменитым представителем рода в XIX веке. Он был старшим сыном известного либерала и аристократа Николая Васильевича Чичерина 1801-1860 годы. Кроме Бориса в семье было еще 7 сыновей и 1 дочь, мать будущего советского наркома по иностранным делам Георгия Чичерина, знаменитейшего из Чичериных уже в 20-м столетии. О своей жизни Борис Чичерин написал обширные воспоминания, которые были частично опубликованы в 4 книгах в 1929-34 годах в Москве. Они представляют значительный интерес и после 1985 года неоднократно переиздавались. Эмигрант Спектерский не зря писал, что иностранцы не знают Чичерина. в России его имя и деятельность были постоянно на слуху и в центре внимания. Еще при его жизни о нем уже писали книги, а год смерти Чичерина совпал с выходом книги Новгородцева о нем. Имя и вклад Бориса Чичерина в русскую науку сохранили в эмиграции. Помимо Спекторского, также Георгий Гурвич и Максим Лазерсон, писавшие на немецком языке. Примечание. Оба юристы и социологи, ученики Ковалевского по Петроградскому университету. Конец примечания. В 1962 году немецкий ученый Клаус Детлов Гротузен опубликовал книгу о русской государственной школе. Она во многом и поныне остается классической. В 1968 году в Гарвардском университете Самнер Бенсон защитил докторскую диссертацию по Чичерину, а в 1975 году на ее основе опубликовал книгу. Через 9 лет появилась монография о Чичерине и в Москве. Ее автором был Зорькин, позже ставший председателем Конституционного суда Российской Федерации. Автор статьи о Чичерине в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, выдающийся ученый-философ Эрнст Леопольдович Радлов, уместил его биографию в 8 строчек и 14 страниц посвятил разбору его учений о праве и государстве. Место же и значение Чичерина Радлов определил так. Чичерин – один из наиболее выдающихся представителей не только русской, но и общественной мысли. Опубликованная часть воспоминаний Чичерина начинается с его приезда в Москву в 1845 году и поступления в Московский университет. Та часть, в которой рассказывается о детстве, не опубликована и хранится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. Поэтому мы не знаем, каким было утро детства Чичерина, определяющее, по словам Мильтона, то, каким будет день, жизнь. В университете он учился на юридическом факультете, единственный факультет в то время достойный названия факультета, и был любимым учеником Грановского. Американский эксперт по Чичерину, профессор из университета Нотр-Дам, Индиана, отметил: Чичерин был также первым серьезным историком русского провинциального управления. Его анализ административного управления России в XVII веке демонстрирует не только эффективность политики московских властей в провинции, но и пределы его власти, степень автономии русской провинциальной жизни, которую государству было нелегко разрушить. Естественно, стал западником и противником славянофилов и их исторических концепций. Уже его магистерская диссертация «Областные учреждения России в XVIII веке» антиславянофильская. В противовес славянофилам Чичерин утверждал в ней, например, что Петр I – это не разрыв русской истории, что Россия всегда следовала одним путем с Западом и что централизованное светское государство – органическое следствие русской истории. Несмотря на академические интриги, диссертацию защитить удалось, но опубликована она была только после смерти Николая I в 1856 году. В том же 1856 году в либеральном московском журнале «Русский вестник» Чичерин опубликовал вызвавшую большой резонанс статью «Обзор исторического развития сельской общины в России». В ней вновь был брошен вызов славянофилам по многим вопросам развития столь дорогой их сердцу русской общины. Чичерин утверждал, что сельская община отнюдь не древнерусский органический продукт, а результат правительственной политики в XVI веке, и что практика передела земель даже еще более современна и появилась при Петре I. В воспоминаниях Чичерин это свое противостояние со славянофилами описал хорошо и подробно описал. Впоследствии исследования других историков, например, Александры Яковлевны Ефименко, первой в России женщине, почетном докторе русской истории, о крестьянском землевладении на севере России, подтвердили выводы Чичерина. Кроме полемики со славянофилами, Чичерин разрабатывал пути будущего развития России. Вместе с Кавелиным он составил и опубликовал в 1855 году в заграничном издании Герцена и Огарева «Голоса из России» первую печатную программу русского либерализма «Современные задачи русской жизни». Программа свелась к 7 пунктам. Первое – освобождение крестьян с землей. Второе – свобода совести. Третье – свобода слова и прессы. Программа была также опубликована Герценом за границей. Чичерин отстаивал мирные, нереволюционные пути ее осуществления, что Герцену не могло нравиться. В России же программу всеми силами и разных формах отстаивали Чичерин, Кавелин, Соловьев, Градовский. С Герценом произошел разрыв. Тем более, что Чичерина крайне возмущала деятельность Чернышевского. Сам Чичерин несколько лет до Великой реформы 1861 года провел в заграничных поездках и полемики с левым лагерем. Реформа осуществила его чаяние. Он назвал ее лучшим памятником русского законодательства и в 1861 году стал профессором на кафедре государственного права в Московском университете. Приняв для себя лозунг «Закон и порядок», Чичерин осудил студенческие волнения осени 1861 года. Как и многие другие, он на стороне властей в период польского восстания 1863-64 годов. Даже с наиболее близким по взглядам человеком Кавелиным Чичерин в это время расходится и рвет отношения. Отношение Кавелина к событиям в Польше было противоречиво. Чичерин же свою позицию изложил четко и убедительно. Пример Польши чрезвычайно назидателен. Подобно Финляндии, она была соединена с Россией и имела свою особую конституцию, но в то время как Финляндия удержала свою политическую самостоятельность и особое устройство, Польша, не наученная горьким опытом прошлого, совершила такие безумные акты, как революции 1830 и 1863 годов, и окончательно потеряла свою независимость. Тем не менее, политическая роль ее не кончена. Народ, живший исторической жизнью, богато одаренный природой и одушевленный несокрушимой любовью к Отечеству, не исчезнет с лица земли. Покорившись внешней силе, польский народ сохранил свою духовную самостоятельность, с ним придется еще считаться. Человек, сочувствующий Польше и желающий ей возрождения, не может не сказать, однако, что оно возможно лишь в таком случае, если уроки истории послужат ей на пользу. В соответствии со своими взглядами Чичерин подвергал критике как социализм, так и неограниченную ничем монархию. Из всех мыслящих русских людей второй половины XIX века он, пожалуй, больше, чем кто-либо, впитал западные либеральные идеи. Еще до Великой реформы 1861 года он опубликовал две важные и многоговорящие для понимания его взглядов и стремлений работы: «Очерки истории Англии и Франции», Москва, 1858 год, и в том же году «Опыты по истории». Он хорошо знал, как работают западная и российская системы управления, и когда в 1868 году правительство лишило его кафедры, Чичерин не уехал за границу, как позднее сделал другой знаток английского конституционализма Ковалевский, а отправился в свое тамбовское поместье. Напоследок он еще смог в 1868 году защитить в качестве докторской диссертации книгу о народном представительстве, Москва, 1866 год. Эта работа Чичерина считается главной публикацией государственной мысли. Просвещенный консерватор, приверженец закона и порядка, он не был, однако, и чересчур государственником. Никаких крайностей. Его кредо – личность составляет краеугольный камень всего общественного здания, направлено как против социалистов, так и против власти придержащей. Радлов излагал взгляды Чичерина так: «Социалисты требуют равенства. Но если формальное равенство или равенство перед законом составит требование свободы, то материальное равенство или равенство состояний противоречит свободе. Как свободное существо, великий человек одинаково с другими является независимым источником действительности. Но так как материальные и умственные силы и способности людей, их наклонности, их положение, наконец, те условия, среди которых они действуют, не равны, то и результаты их деятельности не могут быть одинаковы. Свобода необходимо ведет к неравенству состояний. Уничтожить неравенство можно только подавив свободу, из которой оно истекает, искоренив в человеке самостоятельный центр жизни и деятельности и превратив его в орудие общественной власти, которая, налагая на всех общую марку, может, конечно, установить общее равенство, но равенство не свободы, а рабства. Не право на пользование жизненными благами, а право на свободную деятельность для приобретения этих благ принадлежит человеку. Действительное же осуществление этого права, будучи предоставлено свободе, столь же разнообразно, как сами свойства, наклонности, чувства, мысли и положение людей. В этом присущем самой природе человека неравенстве выражается общий закон мироздания. Природа повсюду установила неравенство сил, свойств и положений, ибо только этим путем проявляется все бесконечное разнообразие жизни, принцип индивидуальности. Задача права – не уничтожить разнообразие, но сдерживать его в должных границах, мешая естественному неравенству перейти в неравенство юридическое, мешая свободе одного посягать на свободу других. Конечно, люди могут нуждаться в помощи, но этому требованию удовлетворяет уже не право, а иное начало – любовь, нравственность. Закон любви есть закон свободы. Юридическая любовь есть нелепость, и нелепость безнравственная, ибо она извращает нравственный закон, делая его источником насилия и принуждения. Из этого ничего не может произойти, кроме самых безобразных явлений. Здесь кроется источник всех гонений на совесть. Здесь коренятся и те превратные учения, которые под видом всеобщего братства требуют полного подавления человеческой личности. Несомненно, что идеалом общежития является такая форма его, где царствует наибольшая степень свободы личности и где нравственный закон господствует над всеми отношениями. Приблизиться к этому идеалу можно лишь последовательной работой многих поколений, причем необходимо всегда сообразоваться с местными и временными условиями, а главное – не забывать, что вести человечество к идеалу можно лишь путем свободы, так как мысль об осуществлении Царства Божия на земле действием внешней власти и путем принуждения представляет собой полное извращение нравственного закона. Это та мысль, которая зажигала костры инквизиции и заставляла истреблять тысячи людей во имя религии милосердия и любви. Эти взгляды Чичерина были гласом вопиющего в пустыне. В обществе господствовали свои противоположные взгляды, радикальные, революционные. А что же власть? Прислушалась ли она к Чичерину? Тоже нет. Чичерин же дал описание современной России и прогноз на будущее. В России реформы Александра II составляют фундамент, на котором основана вся ее будущность. Великие принципы свободы личности, независимого суда, участия общественных сил в управлении и суде, свобода науки, совести, слова и так далее были провозглашены при обстоятельствах, беспримерных во всемирной истории, и привели к реформам, делающим величайшую честь русскому народу. Общество, долго сдавленное и внезапно выпущенное на простор, потеряло, к несчастью, внутреннее равновесие. В происшедшем брожении всплыли наверх худшие элементы, понятия перепутались, и в результате явился ряд самых ужасных преступлений, закончившийся убийством монарха, благодетеля всего народа. Следствием этого явилась реакция, и общество погрузилось в какую-то тупую апатию. Нет сомнения, однако, что это состояние временное. Преобразование Александра II содержит в себе семена разумной свободы и правильного развития, которые рано или поздно принесут свои плоды. Господство осадного положения не может быть вечно. Не беспрекословное повиновение, отжившее свой век и показавшее свою несостоятельность, а свободный союз правительственных и общественных сил на почве взаимного доверия должен быть знаменем всякого образованного русского человека, любящего свое отечество. В этом заключается вся будущность России. Расставшись с университетом после конфликта с властями, Чичерин более 30 лет посвятил работе в земском самоуправлении в Тамбовской губернии. Своей работой в земстве Чичерин пытался доказать правильность этих своих взглядов на практике. В 1882 году он был выбран городским головой Москвы, но уже в следующем году покинул этот пост, слишком независим, милостей от властей не искал. Он стал одним из первых историков земств. В год его смерти, в 1904 году, вышла очередная книга «Вопросы политики», посвященная в основном деятельности земств в 1890-х годах, а в 1934 году были опубликованы «Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская дума». В конце 1860-х годов Чичерин женился на Александре Алексеевне Капнист. У них была дочь Ульяна. Родовое имение Чичериных после октября 1917 года было превращено в музей, многие экспонаты которого ранее принадлежали Чичериным. В 1987 году значительная часть коллекции из караула была передана в Тамбов. В новый музей, посвященный племяннику Бориса Чичерина, советскому наркому иностранных дел Георгию Чичерину. Борис Николаевич Чичерин с детства любил стихи своего земляка-тамбовца, поэта Евгения Баратынского. «К чему невольнику мечтания свободы?» Возможно, они и повернули его к главному вопросу русской жизни. Литература. Спектрский Е.Н. Государственная философия Б.Н. Чичерина. 1934 год. Фатеев Ар. Б.Н. Чичерин. Харьков. 1902 год. Новгородцев П.И. Б.Н. Чичерин. Москва. 1904 год. Струве П.Б. Чичерин и его обращение к прошлому. На разные темы. 1893-1901 годы. Санкт-Петербург. 1902 год. Криницкая Г.С. Историческая концепция Б.Н. Чичерина. Томск. 2001 год. Зорькин В.Д. Чичерин. Москва, 1984 год.